Акт 2. Глава 17. Шей должна была запеть лишь после того, как ей пронзят грудь. Она сверзилась с лестницы. Куртка зацепилась за какой-то крючок, и она, потеряв равновесие, грохнулась на пол. Вокруг нее висели ровные ряды говяжьих туш, мраморно-розовых в отраженном свечении ледяных блоков. Она проползла по полу и открыла ведущий на улицу люк, но его закрывала частая решетка из железных прутьев. Она попыталась раздвинуть их, слыша топот круживших над головой шагов. Нет никаких других выходов из подвала, как нет и мест, где можно спрятаться. Звуки шагов над ней затихли, а затем возобновились с новой силой. Поморщившись, она с отвращением залезла в самую большую из туш. Мясо было застывшим от холода, но ей удалось раздвинуть и опять соединить края разрубленной грудной клетки, и она сжалась внутри, как куколка в коконе. Из своего укрытия в грудной клетке она потянула за края разрезанного живота и завернулась в эту мясную тушу, как в плащ. В поисках точки опоры ее ноги нащупали замороженные ступеньки ребер и твердо встали на них. Освещение в подвале было тусклым, и люди наверху не могли быть уверены, что она спустится сюда. Поэтому Шей, замедлив дыхание, услышала лишь, как тихо поскрипывают на цепях соседние туши. Она медленно покачивалась от какого-то незаметного сквозняка. Люди с осторожностью спустились в подвал. Они тихо переговаривались. Темноту прорезал свет одинокого факела. Преследователи обошли подполье, пройдя в нескольких дюймах от нее, и она затаила дыхание. Белое облачко выдоха могло бы выдать ее присутствие в этом леднике. Увесистая туша слегка повернулась, и Шея разглядела узкую полосу подвального помещения. Четверо молчаливых мужчин в черных кожаных костюмах с обнаженными шпагами. Она следила за их ногами сквозь завесы говяжьей плоти. «Тут кто-то открыл люк», — произнес чей-то голос. «Она, конечно, тощая мерзавка», — заметил другой мужчина, просунув руку между прутьями. «Но разве ей удалось бы протиснуться сюда?» «Тогда ты, может, думаешь, что она удрала через задний ход?» — вместо ответа спросил кто-то. «Я не понимаю, как она могла проскользнуть мимо нас. Но ведь здесь-то вроде бы ее нет». Тишина. Что же они теперь там делают? Шей не могла этого видеть. Зато видели зрители призрачного театра. Они увидели подозрительный взгляд на лице одного преследователя, когда он заметил на полу сдвинутое соломенное покрытие. Они следили, как он двинулся от двери к световому люку, а потом к одной странной туше. И они увидели прижатые к губам пальцы и бесшумные крадущиеся шаги людей. Далее последовал безмолвный отсчет до трех, а затем по командному взмаху все шпаги одновременно пронзили ее говяжье укрытие. Четыре клинка пронзили плоть и вылезли наружу. И вот тогда медленно стекающие капли крови, уже свежей крови, окрасили покрытый соломой пол. Скрип цепей, сдержанный вздох и треск льда. А потом тело, окровавленное и вялое, как мертворожденный, выскользнуло и упала на колени. Снова наступила тишина. Потом окровавленная голова поднялась, и мертвая девушка запела. Это произвело потрясающее впечатление. Четырьмя часами ранее, когда труппа призрачного театра перебралась за реку, Саутарк уже наводнили оживленные толпы. Наступило воскресенье, откуда ни возьмись, наполненное ярким, незамысловато теплым солнцем, и отдыхающие горожане радостно высыпали на улицы. Перед каждой таверной змеились очереди, а улицы хрустели под ногами измельченной смесью скорлупы, ореховой и устричной, темневшей в дорожной грязи. Им пришлось ждать четверть часа, когда на южном конце моста выставят головы казненных изменников. Шей не могла на них смотреть, но бесподобный с удовольствием рассматривал каждую и провел много времени перед одной из них. «Лорд Карлайт», — произнес он с отстраненной задумчивостью. «Он частенько захаживал к нам в Блэкфрайерс». Достав расческу, он принялся тщательно причесываться, зачесывая волосы то на одну, то на другую сторону, пока Алюэта не подтолкнула его в спину. Шей скромно помалкивала. В своей тунике, шапке и чулках она выглядела самым обычным парнем, и подвыпившие подмастерья даже не замечали ее присутствия. Тем не менее, они пришли в Саутуарк, а там, как гласит поговорка, каждому горшку найдется подходящая крышка. Хотя это звучит не так очаровательно и романтично, как в отцовском толковании этого выражения. По воскресеньям в Блэкфрайерсе не давали спектаклей, так что утром у них было достаточно времени, чтобы осмотреть место для первого представления призрачного театра. Но их пьеса не нуждалась в обычных театральных трюках и реквизите, поэтому после проверки удобства зрительских мест и входов у них осталось еще много свободного времени. Бесподобный уже придумал программу развлечений. «Сначала заправимся элем в Крест-Кис, затем подкрепимся лобстером у Гинти и рванем в медвежью яму. Надо же прикоснуться к Сакерсону на удачу!» Медведей называли в честь их владельцев. Джон Сакерсон, 1541-1595, был владельцем таверны «Медведь» в Нантвиче, держал конюшню с медведями и, возможно, привез в Лондон этого легендарного медведя. Сакерсон — непобедимый, неутомимый, необузданный, но кровожадный чемпион медвежьей ямы. 9 футов мышц со смрадным дыханием и лапами размером с кузнечные мехи. Эти лапы когтили, забивали, рвали, дразнили и калечили целые своры собак, волков и даже, в один легендарный вечер, растерзали самих львов. Лондонская молодежь страстно обожала Сакерсона. Истинная мощь и ярость, запертые в клетку, но не покоренные. Мальчики труппы Блэкфрайерс были просто одержимы им. Они взывали к его духу и молились ему так же, как господа могли молиться своему Господу. Трассел запрашивал по полпенни за свои героические рисунки сражений этого медведя, но не с собаками, а с шерифами, владельцами театров и школьными учителями. Если кто-то обижал мальчика из труппы Блэкфрайерс, то Трассел мог за кружку эля изобразить его в луже крови под лапами этого святого животного. Медвежья яма представляла собой приземистое, лишенное окон здание, темневшее над Саутуарком, подобно грозовой туче. Бесподобный заплатил по шиллингу за каждого из них, и они ненадолго получили доступ к клетке Сакерсона. Считалось, что прикосновение к его лапе наделяет особой смелостью. «Заходите!» В полумраке медвежьей клетки расширившиеся зрачки бесподобного почернели. Он выглядел обалдевшим и ослепленным. Даже в полутьме ощущалось подавляющее присутствие Сакерсона. Там стоял такой густой медвежий дух, что недолго было и в обморок хлопнуться. Все пропиталось запахами пота, мускуса, мокрой соломы и свежей крови. Шей почувствовала себя тростинкой, сдавленной этой гнетущей обстановкой. Глубокие вздохи эхом отразились от стен, когда медведь, волоча лапы, переместился в угол, где под его весом со скрипом прогнулись доски. Большой Сакерсон. Слишком большой для этой тесной даже для людей ямы. Шей подошла достаточно близко, чтобы разглядеть его морду, а при виде его лап она невольно осознала хрупкость собственных костей. Ему хватило бы легчайшего усилия, чтобы переломать их все. Но вопреки собственному желанию, она продолжала подходить к нему. Вблизи медведь пах приятнее, какой-то густой перезрелостью, терновых ягод и запеченного мяса. Его темно-серый, как обугленное дерево, мех местами отливал глянцевой чернотой, слившейся с землей крови, причем не только собачьей. Шей шагнула еще ближе к его массивной туше. Пол опускался и скрипел, когда ее дыхание коснулось шерсти на его животе. Она сжалась от близости к такой могучей силе и такой жестокой боли. От него исходило тепло, и Шей вдруг осознала, что больше всего ей сейчас хотелось бы зарыться в его теплый мех, вобрать в себя его мощный жар. «Эй, осторожней! Они же здесь не сажают его на цепь! Вдруг он разъярится!» — послышался встревоженный голос бесподобного. «В общем, нас не смогут мгновенно выпустить отсюда!» Горячее медвежье дыхание обдало голову Шей, когда Сакерсон наклонился, чтобы понюхать ее. Она позволила его нежному кожистому носу исследовать ее кожу. Затем, без предупреждения, он неуклюже откинулся назад, отчего содрогнулась вся яма. Шлепнувшись на задницу, он вытянул перед собой задние лапы и начал зализывать раны. Вылизывая языком темные пятна на шкуре, он изредка вгрызался в слипшийся мех и продолжал иногда громко зевать, а из его живота доносилось низкое урчание. Сидя там, он напоминал измученного малыша, и Шей вдруг поразилась, подумав о том, что когда-то он, разумеется, был медвежонком и со своими дикими братьями и сестрами носился по склонам холмов. Мать-медведица таскала его за шкирку, шлепала за шалости и вылизывала колтуны, и да, промывала ему раны. Невольные слезы еще бессознательно обожгли ей глаза, и она подалась вперед, оказавшись прямо между огромными задними лапами. А Сакерсон вдруг перестал пожевывать свой коготь. Печальные глаза, бдительно поднявшиеся уши. На уровне глаз Шей на его плече пульсировала черным жаром рваная рана. Издали она подумала, что в ране видна обнажившаяся кость, но, подойдя ближе, осознала, что в кровоточащей плоти застрял чей-то зуб. Сакерсон изогнулся, и зуб слегка сдвинулся. Он вдруг резко рыкнул, но это утробное рычание скорее было выдохом, ударившим по полу, чем стоном. «Откуда его привезли?» — спросила Шей. «Из Шварцвальда, в Германии», — с нервной боязливостью ответил бесподобный. «Там снег лежит по 9 месяцев в году, а лес настолько густой, что можно месяц бродить почаще, не видя солнца. Понадобилось 2 десятка человек, чтобы переправить его сюда». Шей представила безбрежные волны сосновых крон. Белое небо, белый снег и деревья с вечно зеленой хвоей. В германских лесах жили дятлы и коноплянки, горлицы и вороны. Так что же слышал малыш Сакерсон на своей родине? Она облизнула губы и попробовала издать голубиный зов. Удивительно трудно было точно воспроизвести воркование мягкого серого голубиного горла, создать единый живой канал, связующий живот и горло. Она сделала вторую попытку, и уши Сакерсона по собачьи дрогнули. Шея еще раз проворковала, и птичий голос расцвел в ней падающим с ели снегом. Медведь издал вопрошающий стон, мягкий и растерянный, а она, продолжая ворковать, придвинулась еще ближе и положила руку на рану медведя, теплую и влажную, пульсирующую болью рану. Прижимаясь к пульсирующим кровью и издерганным в схватках старым мышцам, она отыскала острие зуба. Ее тихое воркование смешалось мощным выдохом его глотки. Повернув зуб, она одновременно вырвала его, по-прежнему прижимаясь к медведю. Вытащенный клык длиной с ее ладонь, искривленный, как старые деревья, сочился желтым гноем. Она протянула его медведю, чтобы тот увидел, но его вновь начал беспокоить сломанный коготь. Рана окрасилась свежей кровью. Вернувшись на солнечную улицу, Шей продолжала сжимать клык в руке. Они прокладывали себе путь через толпы Саутуарка, которые, если уж на то пошло, стали теперь более шумными. Подмастерья выпивали с самого утра, и казни уже закончились. Когда они подошли к таверне, у нее от страха болезненно засосало под ложечкой. Снаружи стояла очередь, а внутри уже собралась целая толпа. Все ждали их. Верхнее помещение заполнили компании, свободно расположившиеся прямо на полу. Представление не нуждалось в сцене, но тем труднее было сосредоточиться в этой беспорядочной и шумной толпе. Люди перекрикивались друг с другом через зал, бродили туда-сюда, чокаясь и перенося зажатые подбородками кружки эля. Уже человек 50-60. Воздух заполнился высохшим после развеселой пирушки потом. Голоса звучали все громче и вскоре слились в рев, похожий на шум большого корабля. Так много лиц. Шей приглядывалась к ним, одному за другим. Большие розовые блины с разинутыми ртами, жадными до разговоров пива и закушенных ломтей хлеба. И чудовищность грядущего вечера тяжелым камнем провалилась в глубину ее живота. Вскоре все эти лица обратятся к ней. Они хотели чего-то от нее, а она была уверена, что у нее нет того, что они хотели. Чего же они хотели? Страх сжимался и ворочался в ней, устраивающейся на ночь собакой, а вокруг нее кружилась пропахшая потом и пивными парами таверна. Ей уже не хватало воздуха. Сквозь толпу в холодный переулок. Вечерний воздух хлестнул ее по щекам. Она стояла, упершись ладонями в колени, и дышала свежестью мороза, наслаждаясь его царапающими горло укусами. Где-то высоко над ней черным шаром по звездному небу кружила птица, и ее сердце потянулось к ней. Она вообразила себя там, наверху, в шуме ветра и снежных кристаллов, смотрящей на девушку в темном переулке, похожую на темную былинку. Это помогло успокоиться. Она вздрогнула, почувствовав на плече чью-то руку. «Все в порядке?» В дверном проеме появилась фигура бесподобного, очередная черная птица на светлом фоне. Ответа от нее он не ждал, лишь добавил «приспичило, вышел отлить». Отойдя на пару шагов, он пустил шумную струю в сторону двери. Испаряющаяся на лету жидкость, его фальшивое посвистывание и едкий, как болотная вода, запах. «Так все в порядке?» — вновь спросил он, застегивая пуговицы. «Сомневаюсь, что я смогу сыграть», — произнесла она, стуча зубами от страха. «Я знаю», — ответил он с вялой невыразительностью. «Без злости, но и без сострадания». «Ты знаешь, что я не смогу?» Она не надеялась, что он подскажет ей какой-то выход из положения. «Я знаю, каково это». Он раскурил свою трубку, и она успела заметить, как напряженно вытянулись черты его лица. Его взгляд метнулся в сторону дверного проема. «Все эти люди, все эти глаза. Им нужно чертовски много. Все в тебе кричит, что надо бежать в самый дальний уголок мира, свернуться калачиком, спрятаться там». Он повернулся к ней. Его зубы невольно клацнули. «Да». «Значит, он понимал ее. Тогда, возможно, есть какое-то спасение». Он молча взял ее руку и засунул себе под рубашку. Его сердце стучало так сильно, что билось об ребра. Если Шей думала, что они с бесподобным в одной лодке, и это может помочь, то ошибалась. «Я чувствую то же самое», — признался он, выпустив струйку дыма. «Как будто все мои тощие мощи хотят убежать назад, в Блэкфрайерс, утянув меня за собой». «Так что же нам делать?» Выбросив остатки табака из трубки, бесподобный потушил крошечные янтарные звезды носком ботинка. «Мы просто отыграем свои роли. Мы будем чувствовать страх вплоть до того момента, когда начнем говорить, и с ним невозможно справиться. Но помни, нам обязательно надо все выдержать». Он пытливо взглянул на нее. «Именно выдержать. Твой воск может сгореть, но фитиль-то останется. Поначалу ты сомневаешься, что вообще способна что-то сыграть. Сомневаешься, что сможешь сыграть, уже играя. А как будет в следующий раз?» Он прижал ее руку к своей груди. «Будет еще труднее». Сноп света и чей-то голос за их спинами. «Бесподобный, пора начинать!» В дверях появилась оставшаяся троица их труппы, и бесподобный жестом подозвал их. Они встали кругом, обняв друг друга за плечи, так близко, что их ледяные дыхания слились воедино. Бланк сжал ее руку, и она вдруг испытала такое гармоничное смешение радости и страха, что едва не рассмеялась. «Я понимаю, что у нас есть лишь наши простые слова», — сказал бесподобный. «Но сегодня вечером мы создадим из них некое чудное зрелище». Кольцо голов согласно кивнуло. «Большинство людей здесь никогда не видели пьесы без богов и королей. Да черт побери, некоторые из них вообще не бывали в театрах». Он обвел глазами их тесный круг, убедившись, что все взгляды устремлены на него. Шей вдруг захотелось, чтобы эти мгновения длились вечно, чтобы они вечно стояли в этих дружеских объятиях, в кругу их смешанных дыханий. «Сыграем правдиво», — продолжил бесподобный. «Сыграем красиво. И тогда завтра эти люди почувствуют себя героями, а у нас пятерых появится нечто, исконно принадлежащее только нам». Его ногти впились в ладонь Шей. Обведя напоследок взглядом друзей, он вдруг исполнился весомой важности. Гордо расправив плечи, он снял шляпу и заключил. «Ладно, давайте-ка воспламеним их души». Пьеса была достаточно проста. Четверо из них ограбили лавку, птичью лавку Гилмора, благодаря ее истории. Но их застали на месте преступления. Они разбежались, но их преследовали Гилмор и его слуги. Бесподобный первым добрался до назначенного места встречи, до этой самой задней комнаты, а Шей, Алюэту и Бланка все еще преследовали. И, поджидая своих друзей, Бесподобный начал общаться со зрителями. Не было ни поднятия занавеса, ни затемнения света. Лишь вкрадчиво тихая мелодия трубы непривычно прорезала волны этого пивного шума. И Бесподобный сказал: «Мне удалось оторваться от головорезов на углу Найт Райдер Стрит. Я свернул налево, а они побежали направо, преследуя остальных. В таких делах мне всегда везло». Опустившись на колени, он очертил мелом большой прямоугольник — сцена. Толпа инстинктивно отступила. Он говорил с горечью, поглядывая на свою кружку Эля так же, как на зрителей. Рассказывал о задуманных планах и совершенных ими ошибках. От его разглагольствований Шей начала подташнивать, словно она неслась в катящейся с горы повозке. Говорил он с чисто лондонским акцентом, невнятно и игриво. Слова сливались друг с другом, дополняясь своеобразным сленгом, который Шей тоже узнала из подслушанных в пабах разговоров. Парни уподоблялись клинкам, девушки — ножнам, и наиболее юные зрители встречали хохотом каждую его удачную шутку. Он говорил, задыхаясь, словно изрядно обессилев, что резко отличалось от традиционно играемых им в театре героических персонажей. Но публика встречала его восторженно. Не прошло и двух минут, как он вызвал первый настоящий смех, поначалу робкий, неужели этот балагур и правда повеселит нас? И затем взрывы смеха зазвучали вполне уверенно. Все лица повернулись к нему. Глаза заблестели. Рты закрылись, перестав пить и жевать. Какое же они могли производить впечатление, вся эта публика? Она не смогла бы точно описать его, но создавалось впечатление, что Бесподобному удалось добиться своего рода зрительского признания. А потом Бланк ударил его. Всего лишь резанул по уху, но понятно же, что тут должно пролиться море крови. И понятно, что грошовая цена благородной крови обойдется нам в целый саверин. Это была реплика Бланка. Он открыл боковую дверь, а через мгновение оказался на холодном ночном воздухе. Толпа хлынула за ним. Теперь улицу освещали фонари, и Бланк стоял в ожидании на краю другого мелового обвода. Он прошептал свою роль тихо и отчаянно. Пытаясь услышать его, зрители зашикали друг на друга и быстро затихли. Он сообщил, что приспешники Гилмора догнали его и покончили с ним. Еще добавил, что знал страшные тайны, до сих пор не слышанные человеческим ухом, ведь он ими ни с кем не делился, но нынче вечером, став призраком, откроет их. С нарастающим ужасом Шей осознала, что бы там ни говорил Бесподобный, что на самом деле Бланк потрясающе играл свою роль. Его страх и печаль создавали верный настрой. Вам действительно казалось, что вы слышите лай собак и крики окружавших его преследователей. Крики доносились с другого конца переулка, и Бланк огляделся, по-прежнему не выходя из образа. Толпа разделилась, пропуская четырех парней в четырех кожаных костюмах. Шиканье затихло, и Шей с восхищением вглядывалась в лица публики. Искренний гнев, искренний страх. Преследователи окружили Бланка в считанные мгновения, скрыв его от публики. Лишь дубинки их поднимались и опускались. Избиение продолжалось целую минуту. И на целую минуту толпа затаила дыхание. А потом, смахнув пот со лба, компания довольных преследователей удалилась, обнявшись друг с другом. Прежде чем зрители успели разразиться аплодисментами, Бесподобный вдруг крикнул: «А что же стало с моей подругой, Алюэтой Фламандской?» Он поспешил назад в таверну и поднялся по лестнице. Толпа последовала за ним. Сцена Алюэты происходила на крыше, поэтому Шей, оставшись одна в опустевшем зале, пыталась успокоиться. Она знала, что происходило наверху, слыша доносившиеся оттуда приглушенные звуки. Топот бегущих шагов, смех, общие выразительные восклицания, удар и резко оборвавшаяся песня. Но вот все вернулись вниз, и настал ее черед. Ее захлестнула волна возбуждения. От липкого, обжигающего страха у нее перехватило горло. Сигналом к ее реплике послужила погребальная барабанная дробь бланка. Бесподобный, присев перед ней, очертил вокруг ее ног нечто похожее на меловой круг или на сердце и осторожно удалился, не взглянув на нее. Зато к ней повернулись все лица. Бремя внимания аудитории казалось физически тяжким. Она резко подалась вперед и на мгновение подумала. Нет, поняла, что у нее ничего не получится. Ее текст «Я знала, что он убьет меня». Эти слова маячили перед ней, словно начертанные в небесах. «Я знала, знала, знала. Близка моя смерть». Лица, как глухая стена. «Я знала, что он станет моей смертью». Слова замирали на языке, застревали и вяло выпадали изо рта. Она повторила первую фразу, и все остальные начали громоздиться перед ней, точно наехавшие друг на друга повозки. Она тараторила то, что помнила, оставляя в запасе то, что сумбурно скрывалось за барьером забывчивости. Размытое множество лиц растеряло восторженные выражения, и ее грудь сдавил стыд. Она погубила упорные труды своих друзей. А затем появились актеры, играющие пособников Гилмора. Их крики. «Все туда! Вон она! Я вижу эту мерзавку!» Зрители скрутили шеи, а шея, опустившись на колени, заползла в толпу. Действовать было легче, чем говорить. На заляпанном брызгами пива полу острые концы соломы врезались в ее ладони, но невидимые руки направляли ее к ступенькам. Толпа сплотилась вокруг нее, и кто-то крикнул. «В ледник!» Прикрываемая со всех сторон, она добралась до люка. Чьи-то руки распахнули его и столкнули ее вниз. Наполовину падая, наполовину сбегая, она влетела в ледяной погреб. Огромные глыбы испускали призрачное свечение, как будто лед сиял изнутри. Говяжьи туши висели аккуратным квадратом. Она поискала, где бы спрятаться, несмотря на то, что в сущности спрятаться там было негде. Раньше на репетиции, забравшись в говяжью тушу, она испытала клаустрофобию. Теперь же почувствовала облегчение. Когда преследователи наконец окружили ее, она мысленно вспомнила все указания. Выжать пузырь с кровью, размазать по лицу и спрятать его внутри туши. Казалось бы, все просто, если бы при этом не приходилось сжиматься, прячась в бычьем трупе. Она следила за ногами мужчин, и увидела, как вокруг нее блеснула сталь вонзенных и вытащенных клинков. Сжать, размазать, спрятать. Все сделав, она с грохотом выпала на солому, правда, менее изящно, чем на репетиции. Больно ударившись локтем, она невольно вскрикнула. Глупая, бестолковая Шей. Ей же полагалось уже умереть. Распластавшись на полу, она скорее чувствовала, чем видела волнение публики. И что дальше? Песня. Петь никому из них не хотелось, но бесподобный настаивал на необходимости песен. Сценическим пьесам требуется получить одобрение распорядителя празднеств, а музыкальным представлениям никакого одобрения не надо, поэтому пара песен может спасти нам шкуру. Ее рот отказывался открываться. «Он убьет меня», — подумала она. Ее сердце колотилось, но тело вдруг обрело странную легкость. А зрение затуманилось. Она словно возносилась к небу, как дым. Все выше и выше. И вот уже она увидела себя сверху. Внизу на полу распростерлась какая-то по-мальчишески одетая девушка. Она наблюдала за тем, как раскрывается и закрывается ее рот, как сцена отдаляется, вмещая уже застывшую, как прибрежные камни, публику. А ее руки вздымаются, как крылья в нахлынувших со всех сторон облаках. Неожиданно она осознала, что оказалась на верхней площадке лестницы, чьи-то руки касались ее спины, а в ушах звенели восторженные голоса. Сначала она испуганно сжалась от этих прикосновений, подумав, что ее схватили подвыпившие подмастерья, намереваясь задать трепку. Но нет, ее одобрительно похлопывали по спине. Люди ликовали, радуясь ее успеху. Уже изрядно выпив, они восхваляли ее золотой голос. И она чувствовала себя неловко от излишней людской близости, тесноты и от громогласности восхвалений. Дождавшись истощения потока красноречия, она улизнула на улицу, где между нависающими карнизами желтела раздутая полная луна, а по темным углам стремительно разбегались крысы. Дождь превратил дорогу в грязное месиво, но, по крайней мере, в воздухе запахло свежестью. Она глубоко вдохнула, купаясь в лунном свете. Только пятна грязи на коленях и боль в локте говорили ей о том, что произошло в реальности. И снова прямоугольник света. В переулке появился удивленный Трассел и, заметив ее, широко улыбнулся. Он вытащил кисет из сумки и достал трубку. «Хочешь покурить?» — спросил он. «Если поделишься», — прошептала она. Он поджег и раскурил трубку, а потом обхватил ее плечи, словно хотел встряхнуть. «С тобой все в порядке? Ты сыграла потрясающе!» Она встряхнулась, пытаясь оценить собственное состояние. Ее лицо все еще горело, и рука побаливала. «А что там происходило? Я ничего не помню». «Почему ты не говорила, что умеешь так здорово петь? Как тебе удалось? Ведь на репетиции ты пела совсем по-другому». «Сама не знаю», — ответила она, вдруг осознав, что у нее саднит горло. «Ты вообще ничего не помнишь?» Он по-прежнему держал ее за плечи. «Ты отлично сыграла!» В его голосе звучало явное удивление. «Правда?» На самом деле Трассел всегда нахваливал ее, делая разные комплименты, но она все еще боялась услышать, что подвела остальных. «Правда, правда! Поначалу я подумал, что ты потеряешь внимание зрителей, ну, после твоего начала, сама понимаешь». Он сделал смутный жест. «Но, в общем, твое пение их начисто заворожило». «Гордость, словословие, пьянящее чувство». «Но чем? Что же я делала?» «Ох, даже описать трудно. Жаль, я не способен воспроизвести. Все началось как песня, но затем, казалось, твой голос рассыпался на множество отголосков. Сначала слышалось пение птиц, а затем какое-то пророческое песнопение. Неужели ты ничего не помнишь? Ты щебетала и ворковала, словно дикие голуби, а потом ты запела о том, что все мы птицы. Ты говорила нам, что отныне наши ноги никогда не коснутся мрачной земли. Люди плакали. Даже суровые старики смахивали слезы». Он говорил тем благоговейным шепотом, что мальчики Блэкфраерса, обычно сдержанные в проявлении чувств, использовали лишь в невероятных случаях. «Они плакали, как девчонки». Трассел завладел ее руками. Он весь дрожал, хотя вечер выдался теплым. «Шей, можно мне?» — начал он, но умолк, заметив, что в проеме боковой двери возникла знакомая фигура. Там, привалившись к косяку, стоял Бланк в расстегнутой куртке. Поднеся к губам трубу, он выдал далеко не гармоничную каденцию. Он был безнадежно пьян. «Тебе следовало предупредить меня?» — воскликнул он укоризненно восторженным тоном. — «Мне не сразу удалось уловить твою мелодию. Я наигрывал, конечно, что-то, но не уверен, что сумел дать живенькое сопровождение». Он чмокнул ее в щеку. Щетина, как черствый хлеб и противный запашок крепкого вина. — «Давайте-ка, друзья, возвращайтесь в таверну. Надо же отметить премьеру». Только через час их нашел бесподобный. Он привалился к молодой баронессе, обнимая ее за плечи, хотя, похоже, нуждался в таком объятии исключительно для опоры, не имея распутных желаний. «Ах, вот она, черт побери!» Он склонился в шутливом поклоне, ловко подхватив упавшую с головы шляпу, прежде чем она шлепнулась в грязь. Возможно, он был не настолько пьян, как хотел показать. «Ты моя дорогая птичка! Именно, темнейшая из темных лошадок! Ты полуночный черный жеребец в угольном подвале! «Дьявольская погребальная кобылица в черных лохмотьях звездной ночи!» Он шмыгнул носом. «Сама царица ночи!» Бросив свою спутницу, он потащил за собой Шей, Алюэту, Бланка и Трассела. Всех их окружали поклонники, но бесподобный торжественно произнес. «Вы же, драгоценные мои, согласны немного потерпеть, пока труппа удалится на совещание?» Пять голов сдвинулись вместе на холодной улочке. Они стояли плечом к плечу, и облачка их дыханий смешивались в кругу. «Это было нечто потрясное!» Он крепко взял Шей за плечо, пряди его волос щекотали ее макушку. Это было. Это было. И вдруг, почти изящно, он опустился на землю прямо в переулке. Лабиринт ночи. Еще две таверны. Разные залы тонули в том же море шума, отставшие заблудились по пути. Тихие улицы, а затем нестройный и многоголосый хор за закрытыми дверями в притонах, известных только бесподобному. Их пригласили на карточную игру в пекарне, разжигавшей печи для утренней выпечки. И бесподобный проиграл приличную сумму монет двум джентльменам из трущоб. Однако они тут же все вернули за его пародийное изображение королевы. На прощальной вечеринке на каком-то корабле по случаю утреннего отправления в море напивались напоследок чисто выбритые юные моряки в грубых, но чистых белых робах. Они пили с угрюмой целеустремленностью, неумело делали друг другу татуировки, оставляли завещания и снова пили, так умоляя Шея о поцелуях и ласках, что она не могла отказать им, таким юным и исполненным радужных надежд. Она отплясывала с ними, не обращая внимания на демонстрацию прижимавшейся к ней восставшей подростковой плоти, пресекала только происки самых пронырливых и наглых рук. И бесподобного закрутила эта ночь, бросив в центр людского водоворота. Порой, теряя его из виду, Шей просто смотрела за кружением толпы, дожидаясь, когда его кудрявая голова промелькнет в ее центре. Она знала, что когда рассвет сотрет с этой сцены призрачный глянец, она будет ослабев кружиться, оказавшись в его келье, в его объятиях. Ее лицо уткнется в его локоны, сами подобные миниатюрному вихрю, и тогда они двое станут центром города, и все будет, замедляясь, вращаться вокруг них. Такая ночь могла бы стать идеальной для одного из тех поучительных рассказов старших авискультан о распущенности лондонской жизни, которым Шей внимала в детстве вместе с другими подростками, охваченная страхом и тайным восторгом. Вечер самозабвенного пьянства, непристойных песен, будивших законопослушных граждан после давно минувшего комендантского часа. Вечер безмерного ликующего празднования. Пролитые вина и брошенная еда. Безрассудные пари и курение дешевого табака. Но на самом деле, кружась в глубинах этого ночного водоворота, Шей внезапно поняла всю его восхитительную невинность. Всего лишь незатейливые бурные излияния оживленных детей, впервые обретших свои голоса, и шанс свободно пользоваться ими. Но вот когда даже самые выносливые гуляки начали падать, пятеро актеров нового театра и остатки их страстных последователей во главе с бесподобным потащились обратно к Темзе. «Нас ждет последний, финальный, и я обещаю», — воскликнул он, — «главный глоток этой великолепной ночи». Теплая прель экзотических растений и пылающие жаровни на борту корабля «Бланка» придавали всему действу тропический дух, несмотря на то, что дыхание мальчиков клубилось холодными облачками. Парни выкатили из трюма позеленевшую бочку, и Шей, хотя впервые так много выпила, стояла в очереди, смеясь вместе с остальными ради возможности лечь на спину и сделать огромный глоток, припав к хлещущей из бочки струе. А как только рассветная корона позолотила горизонт, то, подобно первым проявлениям похмелья, над рекой начал раскатываться туман. Он поднимался медленно, вязким влажным маревом, с такой спокойной своевременностью, как будто бесподобный как-то умудрился подготовить начало этой природной сцены. Мог ли он это сделать? Шей вообразила, что он каким-то таинственным образом сотворил чудесное совпадение и небрежность сценической ремаркой. Слева на сцену входит туман. Не нуждаясь в особых приглашениях, мальчики начали взбираться на окружающие декорации. Они лезли все выше и выше, Шей последовала за ними, поднимаясь над собирающейся белизной. И вскоре мальчики облепили все корабельные снасти. Они раскачивались на них в пьяной радости, перебрасывая из рук в руки кружки вина и задрав головы к небесам. И по мере того, как поднимались клубы густого тумана, доходя сначала до лодыжек, потом до коленей и выше, они тоже взбирались выше, пока сами не повисли в вышине, как звезды, разглядывая белесый пейзаж Лондона, накрытого облаками и прорезанного лишь самыми высокими башнями и шпилями, темневшими, словно игрушки, между туманными валами. Прозвеневший вдруг голос обдал такой выразительной ясностью, что, казалось бы, вмещал в себя все утреннее небо. И Шей не сразу поняла, что прозвучавшие в ее голове слова прокричал юный итальянец, висевший совсем рядом с ней. «Ты слышала?» — спросил он. «Мы стали птицами!» От него пахло маслом для волос и потом, а изумление пронзало его голос, как пронзивший туман шпиль собора Святого Павла. «Ты слышала? Ты слышала?» Его рука обвелась вокруг ее запястья, но взгляд парил в небесах. Он изогнулся над бездной, и его звонкий голос услышали все вокруг. «Мы стали птицами!» — воскликнул он. «И ноги наши никогда больше не коснутся этой мрачной земли!»